свет в окошке шатался, в полумраке один у подъезда шептался с темнотой Арлекин. Был окутанный мглою бело-красный наряд. Наверху, за стеною, шутовской маскарад. Там лицо укрывали в разноцветную ложь, но в руке узнавали неизбежную дрожь. Он мечом деревянным начертал письмена, восхищенная странным потуплялась она, восхищению не веря, с темнотою один у задумчивой двери хохотал Арлекин.